Визит к больному. Вова Сидоров болел. Он лежал и скучал. Раздался звонок в дверь. Пришли Васечкин и Петров. Соседка привела их в комнату. Сидоров очень обрадовался, увидев их. «Здорово, мужики!» — завопил он с кровати. «Здравствуй, Сидоров!» — сказал Васечкин. «Вот навестить пришли», — сказал Петров. «Как дела-то?» «Температура нормальная?» — спросил Васечкин. — Везет же некоторым. — Я очень рад, ребята, что вы пришли, — сказал Сидоров. — Да вы садитесь. — Да нет, — сказал Петров, — мы уж скоро пойдем. — Мы в школу опоздали, — сказал Васечкин. — Вот и решили, навестим тебя и скажем в школе, что мы тебя навещали. Нас тогда никто и ругать не будет за опоздание. — Даже похвалят, — сказал Петров. — А, — сказал Сидоров, — понятно. — Ну, ладно, — сказал Васечкин, — нам пора. А то и на второй урок опоздаем, да, Петров? — Ага, — сказал Петров. — Пошли, будь здоров. — Пока, — сказал Васечкин, — не кашляй. — До свидания, — сказал Сидоров. — Приходите еще. — Ладно, — пообещал Васечкин. — Когда в следующий раз опоздаем, тогда придем. Ну, покеда. И они ушли. — Я буду ждать вас, ребята, — грустно вздохнул Сидоров, глядя на опустевшую вазу.